После тяжелого полета на одном двигателе, когда земля показалась уже близко, стало ясно, что шасси не выходит. «Будем садиться на брюхо», — громко сообщил Лойтль, сжимая зубы. Самолет тяжело ударился о землю, скользя по снегу и остановившись, наконец, у кромки полевого аэродрома в Сталинградской степи. Экипаж с трудом выбрался наружу, помогая друг другу. Здесь их уже ждали. Толпа раненых солдат, измученных холодом и боями, в отчаянии рвалась к самолету. Но их встречал кордон из бойцов СС. Только по разрешению командования, строго выкрикивал эсэсовец с автоматом наперевес, отталкивая самых настойчивых. Экипаж мрачно наблюдал эту картину. Пилот Лойтль покачал головой. «Они обречены. Мы не сможем их всех спасти». Гауптман Бона, сжимая раненую руку, ответил хрипло. «Мы выполняем приказ. Был бы у нас военно-транспортный самолет, взяли бы больше людей». На борту разместились десяток тяжело раненых солдат и офицеров, тщательно отобранных эсэсовцами. Остальные обреченно смотрели вслед самолету, который медленно набирал высоту и направлялся прочь от окруженного Сталинграда. Беспощадный холод и вой ветра остались позади, но и внутри самолета царило мрачное, тяжелое молчание. Экипаж и раненые понимали, это был лишь один из множества подобных рейсов, каждый из которых мог оказаться последним. Громова вызвали в штаб 64 и краткой армии глубокой ночью. Генерал Шумилов в предвкушении грядущей стратегической победы ставил инженеру новую задачу. «Алексей Андреевич, время у нас на вес золота. Немцы продолжают снабжать Паулюса через воздушные мосты. Если мы хотим быстрее завершить эту битву, надо перекрыть им воздух». «Понял, товарищ генерал», — кивнул Громов. «Нам нужно найти их аэродромы». «Именно. Эти полевые аэродромы постоянно перемещаются, маскируются. Если ты сможешь выявить их точные координаты, наши бомбардировщики из АДБ сделают остальное». Вернувшись в мастерскую, Громов быстро собрал операторов. «Задача не из простых, товарищи», — сказал он, расстилая карту на столе. «Мы должны найти вражеские аэродромы. Их может быть несколько, и все они тщательно скрыты». «Но как?» — спросил один из операторов. «Немцы умело маскируют посадочные полосы. Мы не раз летали над этой зоной и ничего не видели». «Это потому, что искали не то», — улыбнулся Громов. «Мы будем искать не только полосы. В первую очередь, следы активности. Бензозаправщики, штабные машины, следы от шасси самолетов, технический персонал. Наши аппараты должны быть глазами, которые различают даже тончайшие детали». На рассвете несколько разведывательных дронов, оснащенных новыми фотокамерами АФАИ, поднялись в воздух. Их маршруты пролегали над предполагаемыми районами расположения полевых аэродромов. Каждый аппарат тщательно сканировал местность, фиксируя малейшие признаки жизнедеятельности противника. Операторы нервничали, наблюдая, как дроны идут по намеченным маршрутам. Внезапно один из операторов воскликнул: «Товарищ инженер, посмотрите сюда, что-то интересное». На фотографии были отчетливо видны следы от колес тяжелых грузовиков и несколько замаскированных строений. Через пару часов еще один дрон зафиксировал группу немецких солдат, которые разгружали ящики возле неприметного лесного участка. «Это то, что нам нужно», — подтвердил Громов, быстро сравнивая карты. «Вот здесь точно аэродром, хотя и умело замаскированный». Когда фотографии были проявлены и проанализированы, Громов немедленно направил доклад в штаб. Генерал Шумилов, изучив материалы, вызвал представителя авиации дальнего действия. «Вот координаты, товарищ генерал. Здесь некоторые аэродромы 6-ти краткой армии, которые нужно уничтожить. Теперь очередь за вами». «Принято», — ответил командующий авиацией. «Наши экипажи уже готовы. Через час мы поднимем в небо эскадрильи и уничтожим эти объекты». Тем временем на аэродромах откипела работа. Летчики проверяли моторы и бомбовые отсеки своих Ил-4 и П-8. Вскоре самолеты поднялись в воздух, направляясь к целям. Громов и его операторы, замерев, ожидали результатов. Вскоре по радио начали поступать сообщения о первых взрывах на немецких аэродромах. Разрывы бомб были видны даже с позиции операторов, словно огненные цветы расцветали на горизонте. Генерал Шумилов, получив подтверждение успеха, лично позвонил Громову. «Благодарю, Алексей Андреевич. Вы и ваши аппараты сегодня сделали огромное дело. Теперь асам из Люфтваффе придется очень постараться, чтобы помочь своим». «Служим Советскому Союзу, товарищ генерал», — ответил Громов, чувствуя облегчение и гордость за свою команду. Холод пронизывал насквозь, пробираясь в каждую складку одежды, кусая обмороженную кожу. В полутемном блиндаже с трудом различались лица, бледные, с впалыми щеками и недельной щетиной, измученные. Здесь, на окраине осажденного Сталинграда, остатки немецкой снайперской группы под командованием обер-лейтенанта Клауса Риттера отчаянно боролись за выживание. Клаус осмотрел своих людей. Радист Хельмут Шольц старательно регулировал свой передатчик, пытаясь поймать хоть какой-нибудь сигнал извне. В дальнем углу блиндажа несколько солдат сидели, закутавшись в потрепанные шинели, не двигаясь, словно боялись, что каждое лишнее движение отнимет драгоценные силы. «Как там твоя нога?» – спросил Риттер одного из раненых, молодого ефрейтора. «Проходит, господин обер-лейтенант», – простонал ефрейтор, хотя по лицу было ясно, что боль не отступала. Шольц поднял голову, его глаза блестели в полумраке. «Поймал сигнал, самолет идет сюда, сбрасывают припасы», — сказал он с трудом сдерживаемой надеждой. Не успел Риттер ответить, как сквозь тишину прорвался отдаленный гул моторов. «Контейнеры, быстрее наружу», — скомандовал Клаус, рванувшись к выходу из блиндажа. С трудом пробираясь сквозь глубокий снег, Риттер и Шольц бежали к точке сброса. Ноги утопали по колено, дыхание сбивалось, но надежда толкала их вперед. Над головой раскрылись купола парашютов. Контейнеры тяжело опускались на землю, поднимая снежные фонтаны. Первым добравшись до ближайшего контейнера, Риттер сорвал с него крышку. Внутри была провизия. Консервная тушенка, галеты, несколько бутылок рома, сигареты и табак. Руки дрожали от голода и возбуждения. «Скорее, обратно!» – скомандовал он Шольцу. Вернувшись в блиндаж, солдаты оживились, увидев содержимое контейнеров. Банки с тушенкой были тут же вскрыты штык-ножами, кто-то уже жевал галету. Небольшая печурка, едва теплившаяся в углу, снова была затоплена, наполнив помещение запахом горячей пищи. Шольц раздал всем по куску шоколада и налил немного рома в металлические кружки. «За то, чтобы выбраться отсюда живыми», — тихо произнес он, поднимая кружку. «За Германию, за наши семьи», — отозвался Риттер, хотя голос его звучал тихо и задумчиво. После приема пищи силы начали возвращаться. Шольц снова настроил радио. Вдруг из динамика полился знакомый женский голос. «Вор дер Кассерне, вор дем Гройентор». Это была Лили Марлен. Песня, ставшая символом надежды и возвращения домой для тысяч немецких солдат на Восточном фронте. Солдаты замолчали. Некоторые отвернулись, чтобы скрыть навернувшиеся слезы. Риттер молча смотрел на тусклое свечение лампы. Его лицо было напряжено, но взгляд отражал глубокое внутреннее смятение. «Как давно это было?» – тихо сказал он, словно разговаривая с самим собой. Шольц не ответил, лишь закрыл глаза, погружаясь в мелодию, которая переносила его далеко отсюда, в тихий берлинский вечер, в тот мир, которого больше не было. Когда песня закончилась, все продолжали сидеть в молчании. Радио потрескивало в эфире, но никто не шевелился. Каждый был погружен в свои мысли, вспоминая о доме, о семье, о жизни, которая теперь казалась далекой, почти нереальной. Возле казармы, в свете фонаря, кружатся попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен! Я сам стоял, стоял и ждал. Тебя, Лили Марлен, тебя, Лили Марлен. Если в окопах от страха не умру, если мне снайпер не сделает дыру, если я сам не сдамся в плен, то будем вновь крутить любовь. С тобой, Лили Марлен, с тобой, Лили Марлен. Лупит ураганным. «Боже, помоги, я отдам Иванам шлем и сапоги, лишь бы разрешили мне взамен, под фонарем, стоять вдвоем, с тобой, Лили Марлен, с тобой, Лили Марлен. Есть ли что банальней смерти на войне, и сентиментальней встречи при луне, есть ли что круглей твоих колен, колен твоих, и члейбедич, моя Лили Марлен, моя Лили Марлен. Кончатся снаряды, кончится война, возле ограды, в сумерках одна». «Будешь ты стоять у этих стен, во мгле стоять, стоять и ждать, меня, Лили Марлен, меня, Лили Марлен». Глава 30. Кольцо сжимается. Штаб 64 и краткой армии находился в мощном полуподвальном укрытии, бывшем винном складе на окраине разрушенного поселка. За толстыми стенами, среди гудящих радиостанций, потрескивающих дров в буржуйке и сложенных карт на фанере, генерал-полковник Михаил Степанович Шумилов просматривал свежую боевую сводку. Он стоял, слегка опершись ладонями на стол, и, не оборачиваясь, сказал: «Передайте товарищу Громову, чтобы срочно явился. Есть работа для его аппаратов». Через 20 минут инженер уже стоял у карты, рядом с начальником оперативного отдела и связистом из СНС. «Алексей Андреевич», — начал Шумилов, не теряя времени, поступил приказ из Ставки. Взять в плен высшие командования шестикраткой армии вермахта, пока их не эвакуировали или, хуже того, могут и застрелиться. Он выдержал паузу и добавил: «Все говорит за то, что они еще находятся в южном секторе окружения. Задача – установить точное местонахождение штаба». Громов молча кивнул, развернув карту. Красным карандашом были обведены последние районы сопротивления. Юго-западный выступ, район бывшего универмага, склады, подвалы. «Нужны координаты», – сказал Шумилов. «Радиосигнал, передвижение, что угодно. Такую птицу, как генерал-полковник Паулюс, мы упустить не можем. Будет сделано, товарищ генерал», — сказал Громов. «Поднимем ночной аппарат с радиоперехватчиком. Поработаем со СНАЗом, расставим посты на земле. Если в эфире засветится немецкая штабная частота, мы ее немедленно поймаем». Офицер из СНАЗа, немногословный мужчина в плащ-палатке с закопченным воротником, кивнул. «Наши расчеты готовы. Перенастроим антенны на зону предполагаемой активности. Если немец передает, мы услышим». Поздно ночью, когда метель затихла, и с неба начала сыпаться мелкая снежная крупа, первый дрон поднялся в воздух. Он шел на высоте 600 метров и был едва различим в небе. Камера фиксировала едва тлеющий свет в развалинах, но главное, работала система пассивного радиоперехвата, подключенная к антенне СНАС. На земле, в укрытии среди мешков с песком, сидел оператор и вслушивался в слабый треск эфира. В наушниках зашипело, коротко клацнуло, затем прошел короткий кодированный сигнал. «Контакт», — сказал он, — «частота 36,3 МГц, немецкая схема, сеть высшего командования». Рядом сидел капитан СНАС. Он быстро сверился с блокнотом, потом глухо сказал: «Формат передачи, штабной, высший приоритет. Повтор не идет, передача короткая». Громов, стоявший рядом, наклонился над планшетом, где карандашом отмечал полет дрона. «Где источник?» «Южная окраина», — сказал оператор. «Район каменных подвалов, недалеко от бывшего продовольственного склада. Там хорошее перекрытие. Для штаба самое-то. Фотоаппаратура работает?» «Да, товарищ инженер. Камера фиксирует». Громов задумался. Потом коротко сказал: «Через час повторный вылет. Подтвердим и дадим координаты». К утру в руках у капитана СНАС была расшифровка. Короткая, на немецком, в сухом военном стиле. «Штаб сохраняет прежнюю дислокацию. Радиообмен ограничить. Состояние войск критическое. Медицинская эвакуация невозможна». Шумилов, получив расшифровку, промолчал. Потом только произнес: «Значит, они еще там. Нет смысла забрасывать к ним диверсионную группу. Когда кольцо замкнется окончательно, сдадутся сами. Главное, не дать им выскользнуть отсюда». Верховное командование вермахта ОКФ. Ставка фюрера. 30 января 1943 года. Совершенно секретно. Нур Эфер Ден Диенст Гебрауч. Генерал-полковнику Фридриху Паулюсу, командующему шестикраткой армией, Сталинград. Фюрер и верховный главнокомандующий вооруженными силами Германского рейха Адольф Гитлер постановил: «За выдающиеся заслуги в руководстве шестикраткой армией, за проявленную выдержку, стойкость и верность долгу в тяжелейших условиях окружения под Сталинградом, присвоить вам воинское звание фельдмаршал Германской армии, генерал-фельдмаршал». Шестая армия сражалась как несгибаемый бастион германского духа, и история будет помнить ее сопротивление, полное доблести и жертвы. Вы, как ее командующий, являетесь символом воинской чести и верности присяге. Фюрер ожидает, что вы, как искренний патриот Германии, будете продолжать сопротивление до последнего патрона, до последнего солдата. Германия возлагает на вас ответственность за то, чтобы шестая армия исполнила свой долг перед Отечеством до конца. Фюрер напоминает: в истории Германии еще ни один фельдмаршал не попадал в плен живым. Таким образом, ваша судьба теперь тесно связана с судьбой немецкой истории и солдатской чести. Продолжайте сопротивление, как того требует долг и как этого ожидает весь германский народ. Доверие фюрера с вами. От имени фюрера, генерал-фельдмаршал Кетель, начальник штаба ОКФ. Универмаг на улице Ленина давно превратился в спираль подземных туннелей и полуразрушенных залов. В самом сердце этого лабиринта, в одном из подвалов, немецкое командование шестикраткой армии устроило свой последний штаб. Лампочки тускло мерцали в потеках грязи на потолке, а запах дизельного топлива и затхлости впитался в холодные кирпичные стены. За столом, расставленным на пыльном полу, сидели генерал-полковник Фридрих Паулюс и трое его высших офицеров. генерал-лейтенант Отто фон Карфес, командир 295-й краткой пехотной дивизии, генерал-лейтенант Ганс Георг Лейзер, командир 29-й краткой моторизованной дивизии, генерал-майор Фриц Георг Раске, командир 71-й краткой пехотной дивизии. На столе разложенные карты, несколько уцелевших конвертов и старая настольная лампа, без которой здесь воцарилась бы полная темнота. Паулюс поднял голову и, тяжело вздохнув, обратился к фон Карфесу. «Сосчитайте еще раз. В кольце остается около 90 тысяч человек. Бронетехника? Практически нет. Артиллерия? Верно, фельдмаршал», — сухо кивнул фон Карфес. «Запасы пищи измеряются днями, боеприпасы — часами. Никто не верит, что противник даст нам передышку. Советские генералы поняли, что судьба войны на Восточном фронте решается здесь, в Сталинграде». Ганс Георг Лейзер нахмурился, поправляя потертые ремни шинели. «И все же мы держимся. Каждый офицер должен понять, если не мы, то кто?» Раске, попивая теплую воду из фляжки, косо посмотрел на Лейзера. «Надежда умирает последней. Фюрер не может нас оставить просто так умирать в этом подвале. Слишком многое находится на кону». Лейзер усмехнулся. «Вы до сих пор верите в фюрера, даже сидя в этом подвале?» В дверях появился адъютант Паулюса с застывшим лицом. «Господин генерал-полковник, радиограмма из Берлина». Паулюс молча протянул руку. Прочитать приказ о присвоении ему звания фельдмаршала было делом одной минуты. Рука с лентой задрожала. Он положил текст радиограммы на стол, посмотрел на своего начальника штаба генерала Шмидта и произнес тихо, почти устало: «Прочтите этот приказ вслух, Шмидт». Шмидт поднял глаза, будто желая что-то сказать, но лишь кивнул, развернул лист и, слегка хриплым от сухости голосом, зачитал: «За выдающиеся заслуги в руководстве 6-й краткой армией, за проявленную выдержку, стойкость и верность долгу в тяжелейших условиях окружения под Сталинградом, присвоить вам воинское звание фельдмаршал германской армии, генерал-фельдмаршал». Шмидт замолчал, держа бумагу на вытянутой руке. В комнате стало тихо. Кто-то кашлянул. Один из генералов, расстегнувший воротник и присевший было на край стола, встал и вытянулся. «Поздравляю, господин генерал-фельдмаршал», — произнес он негромко, но четко. Другие последовали примеру. Поздравления звучали без улыбок, как будто речь шла не о награде, а о приговоре. Паулюс не ответил. Он смотрел в стену, туда, где вчера еще работал телефон, а теперь висели только оборванные провода. Потом тихо проговорил: «В истории Германии не было ни одного фельдмаршала, попавшего в плен». Пауза затянулась. «Шмидт, сухо. Это значит, что мы должны...» Паулюс оборвал: «Я не доставлю этого удовольствия фюреру. Ни я, ни мои генералы стреляться не будут». Он прошел мимо офицеров и сел за стол, положив радиограмму перед собой. Взгляд его остановился на часах. Было 8:50 утра. За стеной снова загрохотала артиллерия. Под утро 30 января фронт немцев, казалось, трещал на глазах. Доклады с передовой поступали один за другим, и почти каждый из них содержал слова: «Отступают, бросают технику, сдаются». В штабе 64 и краткой армии стояла напряженная тишина. Карты, разложенные на штабных столах, были покрыты красными и синими линиями, обведенными кружками. В этих кружках были последние очаги сопротивления, где, по данным разведки, еще удерживались остатки частей вермахта и их союзников. Алексей Громов вошел, отряхивая снег с шинели. Он только что вернулся с операторского пункта. Следом за ним капитан Наситров из ОСНАЗа, с растрепанными бумагами перехватов. «Товарищ генерал, начало Сетров, за последние сутки мы перехватили более 30 радиосообщений с немецкой стороны. В большинстве из них отчеты о нехватке продовольствия, боеприпасов и просьбы о капитуляции». Шумилов кивнул и перевел взгляд на Громова. «Аппараты твои что показывают?» «Разрозненные группы, в основном безоружные. Дроны засняли колонну из примерно 80 человек, без касок, с белыми флажками. Есть техника, но она стоит, видно, брошенная. Некоторые солдаты пишут на снегу слова о сдаче в плен и просьба прекратить огонь». «Добро», — произнес генерал. «Значит, они уже внутри себя сдались. Но есть еще два очага: центральный район тракторного завода и территория у вокзала. Там фрицы еще держатся». Подошел офицер связи. «6-й армейский корпус готов к штурму. Ждут команды». Шумилов, не отрывая взгляда от карты, сказал: «Нам нужна скорость. Чем быстрее мы зачистим, тем будет лучше». Громов, можно ли использовать твои аппараты для агитации? Хорошая идея, отозвался Алексей. У нас есть громкоговоритель, можно подвесить его под комара. Текст подготовим, переведем и запустим по району. Капитан Наситров добавил, можем озвучить через носителя, у нас в группе есть переводчик, сержант Ланге, уроженец Поволжья, немец по национальности, голос спокойный, твердый, подойдет. Через два часа над районом у старого элеватора появился беспилотник, с неба доносился четкий голос, Ачтунг, Диучи Солдатин, Ихрситум Зингилд, Легенсиедие Ваффиньедер, Езгибткие Нехафнунг Мехр. Дие Руссищен Труппин Верден Яуч Гефангин Нихминунд Биханделн Виекриекс Гефангине, Ихрлебен Верд Гещонд. Внимание, немецкие солдаты, вы окружены, сложите оружие, больше нет никакой надежды. Русские войска возьмут вас в плен и будут обращаться с вами как с военнопленными. Ваши жизни будут сохранены. На земле немецкие и румынские солдаты, сначала в растерянности, затем один за другим начали вставать из окопов. Кто-то поднимал каску на винтовке, кто-то размахивал куском простыни. Дрон описывал круги, наблюдая за движением. Через оптику было видно, сдаются группами, колоннами. Кто-то шел, неся на себе раненого товарища. На пункт связи прибежал младший оператор. Прием с третьего аппарата. Снова колонна, на этот раз человек 200, без оружия, сдаются. Они идут по дороге, белые тряпки у каждого пятого. Шумилов, слушая доклады, встал. У его ног лежала карта. Он поднял взгляд и тихо произнес, значит, и эта армия закончила свое существование, не так, как хотела, не так, как верила, но закончилась. Оберкомандование вермахта. Радиограмма 312-43 от 30 января 1943 года. Штаб 6-й краткой армии, Сталинград. Верховному главнокомандующему вооруженными силами Германии, рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру. От командующего 6-й краткой армии фельдмаршала Фридриха Паулюса. Совершенно секретно, только лично, мой фюрер, в соответствии с развитием обстановки и выполняя ваш прямой приказ держаться до последней возможности, докладываю о текущем состоянии дел в окруженном районе Сталинграда. Боеспособность войск. Подразделения 6-й краткой армии продолжают удерживать позиции по внутреннему фронту обороны. Однако общая численность боеспособных солдат стремительно снижается в связи с тяжелыми потерями, отсутствием снабжения и высоким числом раненых. Более 18 000 человек нуждаются в эвакуации, медицинской помощи невозможно оказать из-за отсутствия медикаментов, перевязочных средств и транспорта снабжения. Доставка грузов воздушным путем катастрофически недостаточна. Реальное поступление продовольствия и боеприпасов – менее 15% от минимально необходимого. Подразделение находится на пределе физических возможностей. Запасы патронов и артиллерийских снарядов исчерпаны или подходят к нулевому уровню. Продовольственный рацион – 100-150 грамм в сутки на человека. Зафиксированы массовые случаи обморожения и истощения моральное состояние. Офицерский корпус демонстрирует дисциплину и преданность приказу, однако в подразделениях начались отдельные случаи отказа от выполнения боевых задач по причине физической и психологической усталости. Солдаты продолжают верить в поддержку рейха, но количество самоубийств среди раненых и окруженных возрастает. Оперативная обстановка. Советские части продолжают активное наступление с юга и востока. Участки обороны на отдельных направлениях уже прорваны. Связь с рядом подразделений потеряна. Последний оборонительный рубеж вокруг командного пункта рискует быть уничтоженным в течение ближайших суток. Прошу высочайшего разрешения, в связи с полной потерей возможности продолжать организованное сопротивление и во избежание бессмысленной гибели остатков боеспособных подразделений, прошу разрешить вступить в переговоры о капитуляции с целью сохранения жизни солдат, офицеров и раненых 6-й краткой армии. Мои убеждения солдата не позволяют мне бездействовать, наблюдая, как армия гибнет без смысла, в то время как фронт уже давно потерян. Эфхрер, только вы можете принять окончательное решение. Хил Хитлер, Фриедрич Паулюс, генерал Оберст, командирендер генерал Дер 6, армия. Снег трещал под сапогами, когда капрал Ион Плопил подошел к костру. В старой жестяной миске на огне дымилась конина, добытая с утра благодаря замерзшей лошади, брошенной на дороге. Вокруг сидели еще четверо. Сержант Мариус Думитриску, рядовые Троинбадя и Флорина Пря, и радист Ян Калин. «Лучше бы нас отправили домой», пробурчал Троин, растирая закоченевшие пальцы. «У нас уже третий день нет патронов. а немцы своими запасами, которые получают с воздуха, делиться не хотят. Конечно, не отдают, ухмыльнулся Думитриску. Немцы между собой-то дерутся за продовольствие. Нужны им какие-то румынские союзники. Вчера слышал, как у соседнего батальона двое хотели уйти на позиции русских, тихо сказал радист Калин. Не успели. Их потом свои поймали и расстреляли обоих. Расстреляли, потому что идиоты, буркнул и он. Надо идти ночью. И только когда точно знаешь, что русские там, где надо. Пауза повисла тяжелая, как снег на проволоке. Костер потрескивал, мясо шкварчало. Никто не спорил. В этот момент в небе послышался слабый гул. Кто-то первым поднял голову. Над лесопосадкой, дрожа в холодном воздухе, пролетал странный силуэт. «Это что еще?» – выдохнул Калин. «Похоже на планер», – сказал Думитриску. «Русские». Через минуту от дрона отделился небольшой тубус. Он упал рядом с блиндажем. «Не трогайте», – крикнул кто-то. Но и он уже поднял цилиндр. Внутри был свернутая листовка, напечатанная на машинке. «Немецкие солдаты, сколько еще вы будете погибать на русских полях сражений? Как долго ваши родственники должны внушать страх вашим семьям? Завершите эту ужасную войну». Тишина была полной. «Я, думаю, они правы», — наконец сказал Флорин. «Я не хочу умирать здесь». «И я», — сказал Троин. «Уйдем ночью», — коротко бросил Думитриску. «Только тихо, без глупостей». Наступало 31 января 1943 года. Глава 31. Холод бетонного пола хорошо чувствовался даже через валенки. В штабном укрытии на окраине поселка догорала ночь, короткая, тусклая, с хриплым ветром и редким треском огня в буржуйке. Внутри пахло гарью, металлом и табаком. У радиостанции сидел связист в наушниках, склонившись над панелью. Над головой гудел слабый ток, работали аккумуляторы, питая аппаратуру. Алексей Громов поправил воротник и сделал шаг к импровизированному пульту, деревянному столу, на котором стояли трансформатор, радиоприемник, две катушки и военный планшет. В наушниках трещал эфир. Черным карандашом кто-то уже сделал пометку на карте, перекресток Ленина и Энгельса, южная часть универмага. «Повтор сигнала был?» – спросил он, наклоняясь к оператору ОСНАС. «Нет, товарищ инженер», – ответил тот. После 06:12 все замолкло. Последняя радиограмма прошла быстро. Шифровка по линии Гермес, код армейского штаба. Мы ее зафиксировали. Расшифровка. На расшифровке сейчас работают. Предварительно. Командование сохраняет позиции. Отход невозможен. Продолжать сопротивление до последнего человека. Громов кивнул. Взглянул на старые часы, висевшие над буржуйкой. 7:15 утра. Он сделал пометку в своем блокноте. Радио затихло. Подтверждает конец связи. В дальнем углу зашевелился Бойко. Он подошел, стянул перчатки и бросил их на скамейку. «Наши вчера дошли до бывшего элеватора», — сказал он. «Сопротивление слабое, в основном сдающиеся. А вот подвал универмага еще держится. Удерживают не потому, что хотят, потому что не знают, что делать», — тихо ответил Громов. «Сейчас пойдет второй дрон. Хочу проверить их внутренний двор. Вчера была активность, костры, перемещение личного состава». Он подошел к ящику с оборудованием. Металлический корпус нового дрона, Комар-2, стоял на подставке. Фотокамера, обшитая войлоком, выступала чуть вперед. Батареи подогревались лампой. «Взлет через 15 минут», — бросил Громов. «Координация через первый канал. Объект — южный подвал». Оператор зашевелился, включая питание. Вскоре тонкий гул прошелся по укрытию, заработали винты. Дрон поднялся медленно, словно неохотно, уносясь в сизую пелену над разбитым районом. Он летел низко, ниже облаков, лавируя между остатками дымов и рухнувшими зданиями. Через несколько минут на экране появилась цель – универмаг. Здание, уже без окон и крыши, возвышалось как мертвый скелет среди снега. Но именно под ним скрывался командный пункт 6-й краткой армии. Вскоре камера дала первые результаты. Несколько фигур, перемещающихся между завалами. Одна точка, крупнее других, была неподвижна, возможно, дизельный генератор. Вторая – живые люди. Плотная группа, не меньше 20. «Есть движение», – сказал оператор. «Во внутреннем дворе, греются у костра. Есть охрана, не видно. Ни постов, ни патрулей, только внутреннее перемещение. Кто-то жжет бумаги. Горит синим, высокая температура, короткий выброс». Громов прищурился, вглядываясь в экран. «Документы. Сжигают штабные архивы. Все, что могут унести, уже унесли». Вскоре на стол легли первые проявленные снимки. Черно-белые кадры, силуэты, движения, снежные следы, квадратная дверь подвала, из которой шел пар. Громов пометил фломастером координаты. «Передайте генералу», — сказал он. «Штаб не эвакуирован, люди на месте, радио отключено, но сигналов бегства или прорыва нет, они сидят и просто выжидают». Через полчаса в укрытие вошел Шумилов. Он был с виду спокоен, но в его взгляде чувствовалась сосредоточенность. «Какие новости?» – коротко спросил он. Громов встал. «Мы наблюдаем за штабом 6-й краткой армии. Подвал универмага. Активность подтверждена. Сигнал штабной связи прерван. Фотоаппаратура фиксирует до 30 человек в районе, и нет никакой попытки отхода. Вы уверены, что это их командование?» «Однозначно. Судя по расположению, числу лиц и характеру передвижений, да. Кроме того, сжигают штабные документы. Это делают, когда знают, что конец близок». Шумилов кивнул. «Нам нужен живой Паулюс, со всем его штабом. Если они не покончат с собой, мы их возьмем». К нему подошел связист, передал листок. Генерал бегло пробежал глазами и подал Громову. Сигнал с позывным «Альпийский», это был Паулюс, его последняя радиограмма. Подразделения утратили боеспособность. Командование остается на месте. После этого, тишина. Громов вздохнул. «Тогда точка у нас одна, универмаг, южный подвал. Можем отметить как точку пленения». Шумилов поднял голову, посмотрел на карту. «В красном круге, старое здание в самом сердце пепелища. Хорошо, передайте в разведгруппы, пусть готовится. И, товарищ инженер, слушаю, оставьте дрон в воздухе, пусть смотрит. Может быть, история действительно происходит у нас, в прямом эфире». Громов кивнул. Он подошел к монитору, на котором медленно вращалось изображение руин. В центре – белая точка, неподвижная, живая. Подвал универмага напоминал склеп. Каменная пыль осыпалась с потолка при каждом близком разрыве. Воздух был спертым, холодным, с привкусом угольной сажи. На столе догорал огарок свечи, освещая патефон, брошенный на старую кушетку. У стены, на железной койке, без мундира, в одной рубашке, лежал человек с осунувшимся лицом. Фельдмаршал Фридрих Паулюс. Он не поднялся, когда в подвал спустились первые советские бойцы. Старший лейтенант Ильченко шагнул вперед. За ним, переводчик, связисты, два автоматчика. «Фельдмаршал», — сказал Ильченко, переводчик повторил по-немецки. «Мы прибыли от штаба 64 и краткой армии». Паулюс медленно сел, плечи его поникли. Лицо подергивалось нервным тиком. Он ничего не сказал, только кивнул, будто подтверждая то, что давно случилось внутри него. Из соседнего помещения вышли два офицера, генерал Росски и начальник штаба 6-й краткой армии Шмидт. Именно они начали первые переговоры, Паулюс делегировал им полномочия. Росски быстро нацарапал приказ о прекращении сопротивления южной группы войск. Бумага, которую он протянул, казалась не просто листом, это был символ конца 6-й краткой армии. Пока все происходило, Паулюс ушел переодеться. Минут через 20 он вернулся, худой, выпрямленный, в поношенной форме генерал-полковника. К подвалу прибыл генерал-майор Иван Ласкин с офицерами штаба армии. Все было предельно сдержано. Паулюс подошел к Ласкину, высоко поднял правую руку и произнес на плохом русском языке: «Фельдмаршал германской армии Паулюс сдается Красной армии в плен». Русский язык его был тяжелым, но фраза прозвучала отчетливо. Ласкин представился и коротко сказал: «Вы находитесь под арестом как военнопленный. Прошу передать личное оружие». Паулюс чуть качнул головой. «У меня его нет. Мой пистолет у адъютанта». Он будто оправдывался. Затем добавил, уже на немецком, но с легкой усмешкой: «Мне присвоили звание фельдмаршала только вчера. Формы, как видите, нет. Да вряд ли теперь и понадобится». Ласкин посмотрел на него внимательно. Перед ним стоял человек, которого еще вчера Гитлер считал одним из опор Рейха, а теперь это был просто усталый, выжженный взгляд, скрывающий стыд и облегчение одновременно. «Приказ о капитуляции вы подпишете?» – спросил кто-то из офицеров. Паулюс опустил глаза. «Я уже пленник. По последней директиве, моим генералам приказывает фюрер, не я». Он замолчал. Пауза повисла, как гвоздь, вбитый в доску. Снаружи ветер гнал по улицам пепел. Громов, наблюдавший за происходящим через экран дрона, не слышал слов, но движения, жесты, осанка говорили сами за себя. «Подтверждаю», — сказал он в рацию. «Объект идентифицирован. Контакт установлен. Съемка идет?» «Да, все будет зафиксировано. История в прямом эфире. А позже, я думаю, Фронтовые кинооператоры заснимут Паулюса и его штабных генералов крупным планом», — произнес Громов. К 12 часам фельдмаршала вывели из подвала. Его сопровождали трое. Переводчик, связный и офицер штаба. Сначала он шагал медленно, потом, быстрее, будто хотел поскорее покинуть это место. В машине он сел, не оборачиваясь. Только однажды глянул в окно. В руинах, среди снега, стояли немецкие солдаты, усталые, безоружные, с поднятыми руками. Все, что начиналось с Блицкрига, завершилось в этом белом аду. В штабе 64 и краткой армии генерал-лейтенант Михаил Шумилов встретил Паулюса без помпы. Допрос был кратким, оперативные вопросы без нажима. Потом последовала передача фельдмаршала в штаб фронта, к Рокоссовскому. Генерал-полковник Константин Рокоссовский предложил: «Отдайте приказ, пусть остатки армии сдаются. Зачем нужно бессмысленно проливать кровь?» Паулюс покачал головой. «Я теперь ваш военнопленный, а не командующий шестикраткой армии. Но ваши солдаты погибнут, они уже умирают. И не из-за меня», — тихо ответил Паулюс. Берлин. Утро 1 февраля 1943 года. Радиоприемник на кухне Лактебем отчетливо передавал, не голос диктора, а траурные аккорды органа. Второй день подряд соседка снизу стучала по трубе: «Сделай тише». Но Лакта даже не пошевелилась. Она сидела на табуретке в старом халате и держала в руках письмо с фронта. Последнее, что пришло от ее сына, ефрейтора под Сталинградом. Поля запачканы, бумага пахла гарью и глиной. На улицах Берлина было непривычно тихо. Газеты вышли с черной рамкой на первой полосе. Фельдмаршал Паулюс взят в плен. «Шестая армия погибла смертью храбрых», — сообщала Велкищер Бебачтер. Но никто уже не верил словам «смертью храбрых». Немцы понимали: это не героизм, это катастрофа. В ставке Гитлера, в Ростенбурге, воздух был натянут, как струна. Фюрер не спал вторые сутки. Он ходил из угла в угол, не замечая, как личный адъютант Гитлера штурмбанфюрер СС Отто Гюнке положил на стол доклад. «Что это?» — резко спросил фюрер. «Итоговая сводка Вермахта. Радиоперехват подтвержден. Паулюс в руках русских». Гитлер побледнел. Его лицо, и без того истощенное, стало маской. Он нарушил приказ. Кетель попытался осторожно вмешаться. «Но, мой фюрер, он был отрезан. У него не осталось возможности. У него было оружие, фельдмаршальский мундир и честь», — рявкнул Гитлер, ударив кулаком по подлокотнику. «Я дал ему фельдмаршальский жезл, а он сдался, как торговец на ярмарке». Все молчали. Барман отвел глаза. В этот момент никто не решился сказать фюреру, что жезл, возможно, был подарком к смертному приговору. На другой день в министерстве пропаганды Йозеф Геббельс сидел перед портретом кайзера Вильгельма и курил одну сигарету за другой. Утренний брифинг был сорван, дикторы отказывались читать заранее написанный текст. «Господа», — сказал он, когда в кабинет вошли сотрудники, — «с этого момента ни одного упоминания о Паулюсе. Он не существует. Поняли?» Кто-то попытался спросить: «А как объяснять родным исчезновение шести дивизий?» «Мы скажем, что они умерли, как герои», — прошипел Геббельс. «Умерли, но не сдались. А Паулюс, лучше бы он умер». Он встал и со злостью сжал в руках свежий номер газеты. Фото генерала из довоенных лет, при параде в Париже, теперь выглядело как насмешка. Он умер раньше. Там, в этом подвале, по всей Германии шли молчаливые похороны без тел. Женщины в черном сжимали у груди портреты сыновей. В Мюнхене, на Мариенплац, остановились часы, по легенде, именно в тот момент, когда Паулюс сдался. В Гамбурге отменили вечерний концерт. В Лейпциге в одной из школ священник тихо сказал: «Сегодня мы молимся не только за погибших, мы молимся о прощении и о разуме для тех, кто еще жив». В рабочем общежитии Кёльна, за старым радиоприемником, двое инженеров из Сименса курили в тишине. «Знаешь», — проговорил один, молодой, — «я не злорадствую. Просто, впервые за все время мне стало по-настоящему страшно. Как будто все это не остановится никогда». «Остановится», — сказал другой, старше, — «но не скоро. И не здесь». «А ты думаешь, Паулюс правильно поступил?» Старший задумался. Он был солдатом, а не фанатиком. Он выбрал жизнь. Вечером, в одной из пригородных берлинских квартир, 12-летний мальчик подошел к отцу и спросил: «Папа, а если фельдмаршал сдался, это значит, мы проиграли?» Отец, ветеран Первой мировой, поправил очки и долго смотрел на фотографию с фронта, где когда-то был он сам, в форме кайзеровской армии, молодой, полный надежд. «Это значит, — тихо сказал он, что наша армия больше не бессмертна, а страна уже не такая, как раньше. На четвертый день тишины в эфире радиостанции вновь заиграла музыка, бодрая, маршевым ритмом. Геббельс выдал новый лозунг. Германский дух крепнет в испытаниях, но в тысячах домов уже не включали приемник. Только звук ветра за окнами и редкий стук молотка. Кто-то забивал гвоздь, чтобы повесить черную ленту. Германию захлестнуло ощущение, не поражения, еще нет, но трещины. Первой, большой, зримой. И уже нельзя было делать вид, что ее не существует. Это было начало конца. Берлин, особняк семьи Паулюсов на Августштрассе. Февраль 1943. Снег ложился на стекла густой пеленой. В большой комнате, где раньше устраивались музыкальные вечера, теперь царила тревожная тишина. Пианино было накрыто тканью. У камина стояла супруга Паулюса, румынская аристократка Елена Констанция, держа в дрожащих руках газету. Заголовок гласил: «Фельдмаршал Паулюс попал в плен». Она опустилась в кресло, развернула лист до конца. Черно-белое фото. Груда кирпичей, полуобвалившаяся арка. Сталинградский универмаг. «Фельдмаршал», — тихо повторила она, почти с насмешкой. «Почему ты не сказал мне, что этот титул будет твоим крестом?» На ее лице не было слез, только сдержанная, почти физическая боль в напряженных пальцах. Посыльный вошел с письмом, с печатью Рейхсканцелярии. Она не стала вскрывать. «Я помню, как ты стоял в форме на свадьбе моей сестры», — произнесла она в пустоту. «Все думали, он – будущее Германии, а ты хотел быть просто военным, не палачом, не мучеником, не героем, просто солдатом. Но война изменила нашу судьбу». Она подошла к камину, бросила газету в огонь. Бумага вспыхнула, на миг озарив ее бледное и усталое лицо. «Ты жив, и пусть это – самое страшное, что ты сделал для этой страны, но для меня ты остался тем, кто выбрал жизнь. А значит, ты еще сможешь понять, простить и быть прощенным». Пламя погасло, за окном продолжал идти снег. Штабной пункт 64 и краткой армии. Утро 1 февраля 1943 года. Берег Волги. Командный блиндаж Шумилова был оживлен. Короткие реплики, телефонные звонки, карта на деревянном столе, покрытая стрелками, кольцами, метками. Один из связистов вытирает лоб, поправляя наушники. Генерал-лейтенант Михаил Шумилов стоит у карты, задумчиво покачивая карандашом. «Значит, Паулюс и его генералы в Бекетовке», — говорит он, не оборачиваясь. «А на севере и юго-западе что?» Начальник разведки армии докладывает. «Недобитки, товарищ генерал. На заводе баррикады около двух батальонов. В районе Елшанки, недобитая рота СС. В районе Оврага, что за элеватором, сборные подразделения из рембатовцев и пехотного резерва. Сопротивление слабое, неорганизованное, но сдаваться пока не собираются». Шумилов посмотрел на стоящего в стороне инженера Громова. «Товарищ Громов, как у тебя с твоими аппаратами?» Алексей Громов коротко доложил. «Один комар над Красным Октябрем, второй в районе железнодорожного узла. Сокол в резерве, готов к запуску в течение 3 минут. Все оснащены специальными камерами и ретрансляторами. Есть обзор, есть звук». Шумилов кивает. «Нам нужен полный контроль над недобитками. Все должно быть закончено в течение суток». Он поворачивается к заместителю. «Подготовьте приказ по ликвидации тех немцев, кто еще держит оружие в руках. Психологическое через громкоговорители и листовки. При отказе пусть работает артиллерия. Но сначала предложение сдаться. Повторяю, сначала слово, потом огонь». Командующий 64 и краткой армии генерал-полковник Шумилов взял карандаш, отмечая последние очаги сопротивления на карте. «Все, передавайте приказ. Начинается окончательная зачистка. Германия потеряла 6-ю армию. Мы должны поставить точку в этом сражении». Глава 32. По поручению Верховного. Снег на улицах Сталинграда хрустел под сапогами, несмотря на раннее утро. Мороз крепчал, и редкие лучи солнца, пробивавшиеся сквозь клубы дыма от далекой канонады, только подчеркивали белизну разрушенного города. В штаб 64 и краткой армии прибыли две машины в сопровождении мотоциклистов и автоматчиков. На дверях первой – флажок командующего фронтом. В штабе, располагавшемся в старом подвале административного здания, уже знали. Приехал сам генерал-полковник Андрей Иванович Еременко, командующий Сталинградским фронтом. Командарм генерал-полковник Шумилов и начальник штаба генерал-майор Ласкин выпрямились у карты, ожидая визитера. Дверь открылась, и в бункер вошел широкоплечий человек в полушубке, с резкими чертами лица и пронизывающим взглядом. «Доброе утро, товарищи», — сказал он коротко, стряхнув снег с плеч. «Переходим к делу. Вопрос касается новых средств разведки, которые, как мне доложили, используются у вас весьма эффективно». Генерал Шумилов сделал шаг вперед. «Так точно, товарищ генерал-полковник. У нас есть инженер, Громов Алексей Андреевич. С его аппаратами работает группа бойцов, они уже не раз доказали свою эффективность. Разведка в глубине, наводка артиллерии, ночное наблюдение». Еременко хмыкнул. «Так, значит, слухи не врут. Где этот Громов? Уже вызвали, прибудет с минуты на минуту». Через несколько минут дверь вновь открылась. Вошел инженер Громов, в телогрейке, с обветренным лицом, на плече кожаная сумка с чертежами и записной книжкой. Он коротко поприветствовал присутствующих. «Товарищ Громов», — начал Еременко, — «я слышал о вас с разных сторон, от артиллеристов, от разведчиков, даже от авиации. Все утверждают, будто вы способны видеть ночью и бить по целям точнее, чем корректировщики. Вы можете внятно объяснить, что это за аппараты и как они работают?» Громов говорил спокойно, не вдаваясь в излишние технические детали, но четко и уверенно. Он упомянул о конструкции беспилотников, приборах ночного видения, радиоуправлении и кодировке сигналов. Еременко слушал молча, потом задал пару уточняющих вопросов, уже как военный, а не как наблюдатель. «И все это вы собрали своими руками, в условиях фронта?» «Да, с помощью бойцов, мастерских, немного трофейных компонентов и много ночей без сна». «Молодец», — коротко сказал Еременко. «Но у меня вопрос. Почему эта техника работает только в рамках вашей армии? Почему не на фронт, не в ставку?» Шумилов вмешался. «Мы с полковником Пичугиным обсуждали это, товарищ генерал-полковник. Сейчас идет операция «Кольцо», вся работа аппаратов направлена на поддержку ее хода. Мы не хотели терять время на бюрократию. Каждый вылет, каждое фото, спасенные бойцы и уничтоженные позиции врага». Еременко подошел к карте, указал на кольцо окружения. «Я это понимаю, но фронт будет расформирован после завершения операции. Сталинградский фронт уходит в историю, и все, что вы здесь сделали, должно пойти дальше. Громов, вы готовы передать документацию, чертежи, инструкции, все, что нужно, чтобы развернуть эту работу на других направлениях?» «Готов. Более того, я уже начал систематизировать все, что было создано за эти месяцы». «Отлично. После операции я дам распоряжение, но до тех пор, продолжайте, работайте. Только теперь знайте, ваше подразделение теперь будет курировать не только армия, но и командование фронта». Алексей кивнул. Он хорошо понимал, что так и должно быть. Его работа выходила за пределы фронта. Теперь все было по-настоящему. Еременко задержался еще на несколько минут, задав пару вопросов о последних успехах разведки, затем попрощался. В штабе наступила тишина. Шумилов подошел к Громову, налил из термоса чай и протянул кружку. «Попей чайку, товарищ инженер. Мыслю я, в штабе фронта генералы чаем тебя баловать не будут. Как говорится, чай не водка, много не выпьешь, товарищ генерал», — улыбаясь, ответил Громов, и в углу его уст проступила скупая, фронтовая улыбка. «Ничего, вот победим немца, тогда и отметим как следует. А пока, благодарю за службу. СОВ, секретно, Экс, 1, Народный комиссариат внутренних дел Союза СССР, Управление особого отдела НКВД по Сталинградскому фронту, 03 февраля 1943 года, Г. Сталинград, товарищу Сталину и В. Верховному главнокомандующему вооруженными силами Союза СССР, Москва, Кремль, лично, доносение о применении в 64-й краткой армии Сталинградского фронта опытных беспилотных летательных аппаратов специального назначения. В процессе оперативного наблюдения за ходом боевых действий 64-й краткой армии под командованием генерал-полковника ТОВ Шумилова установлено следующее. С октября 1942 года в составе штаба указанной армии действует инженер-техник Громов Алексей Андреевич, по имеющимся сведениям, ранее инженер-конструктор авиационного направления, гражданский специалист, который под непосредственным контролем командования армии при содействии органов связи и технических служб фронта осуществляет опытное применение разработанных им беспилотных летательных аппаратов, далее, БЛА, назначение указанных аппаратов. А. Воздушная разведка в интересах штаба армии и командиров соединений. Б. Обнаружение и наблюдение за противником в ночное и дневное время. В. Передача координат для наведения артиллерии и авиации. Г. Перехват и радиоподавление вражеских сигнальных линий в координации с СНС. По проверенным данным, в период с 10 декабря 1942 г. по 30 января 1943 г. с применением указанных аппаратов установлено 27 фактических расположений штабных и огневых точек противника. Обеспечено наведение артиллерии на 11 целей высокой оперативной значимости. Своевременно выявлены колонны сдавшихся частей противника в ТЧ до 200 чел. Сектор южнее тракторного завода, что позволило избежать лишнего кровопролития. Проведено 39 успешных ночных наблюдательных полетов, включая съемку последних сигналов из штаба фельдмаршала Паулюса. Работа ТОВ Громова получила высокую оценку командования армии и фронта. Предлагается провести рассмотрение на уровне ставки ВГК с целью оценки возможности массового внедрения практики применения БЛА на других фронтах, принять меры к обеспечению инженерного состава Громова охраной и ресурсами для сохранности документации и последующей передачи в Главное управление связи РК в случае подтверждения указанных результатов, сформировать отдельную экспериментальную часть воздушной разведки с перспективой подчинения командованию фронтов. Настоящее донесение составлено по материалам наблюдения особого отдела НКВД и сведений, полученных через уполномоченных при штабе 64 и краткой армии. Начальник особого отдела НКВД Сталинградского фронта, комиссар госбезопасности 3 ранга. Подпись В. К. Топчиев, ИСП, СТ, оперуполномоченный, М. А. Ковалев. Приложение. Краткая техническая справка о конструкции БЛА, 1Л заключение по перехвату радиосигналов АСНС. 1Л фотофиксация воздушной съемки, 4Х. Временный кабинет члена военного совета Сталинградского фронта Никиты Сергеевича Хрущева располагался в бывшем школьном классе. В комнате было тепло, рядом гудела маленькая печка-буржуйка, над ней сушились перчатки и шерстяной шарф. На партах – штабные папки, планшеты, газетные свертки. В углу, поверх грубого ящика, лежал выпущенный накануне номер Красной Звезды с заметкой о ходе операции «Кольцо». Когда Громов вошел, Хрущев поднялся. Он был в простой серой шинели, без лишнего блеска. Лицо открытое, круглое, глаза живые, цепкие. «Вот ты какой, значит», — сказал он вместо приветствия. «Инженер, мастер невидимого фронта. Говорят, ты сквозь дым и снег смотришь лучше, чем генерал через бинокль. Покажи, как ты это делаешь». Он улыбнулся, с хитринкой в глазах, и жестом предложил присесть. Громов опустился на табурет, рядом положил кожаную сумку, аккуратно вынул оттуда чертежи, альбом с фотоснимками и несколько узлов из трофейной электроники. «Это камера ночного действия, снята с немецкого зенитного прицела, мы переработали объектив, а это – обшивка нашего второго аппарата, материал – авиационный дюралюминий, кое-что с Юнкерса, кое-что с наших самолетов». Так, Хрущев взял в руки плату, повернул в пальцах. «Ты говори простыми словами. Вот ты, допустим, видишь немецкий штаб под развалинами. Ты как его замечаешь?» «По теплу», — спокойно ответил Громов. «Камера фиксирует разницу температур. Там, где люди греются, где работает генератор, где дым поднимается, видно. Даже ночью. Особенно ночью. А немцы знают, догадываются. Да и охотятся они на нас, конструкторов. Да пока руки коротки. Ишь ты», — усмехнулся Хрущев. «А у нас и правда особая. Вот сидишь ты передо мной, инженер, вроде бы из будущего. Так и скажи, ты сам все это придумал?» «Сам», — твердо сказал Громов. «Идеи были. Реализовал здесь, на месте. Товарищи, конечно, помогли. А учился где?» «МФТУ имени Баумана. Факультет точной механики и приборостроения. А во», — Хрущев посмотрел с интересом. «Вот эта советская власть вас выучила, не то что нас, в прежнее время. Ну да ладно. Главное, чтобы работало. А оно, по слухам, работает. Очень даже». Он отложил детали, открыл альбом. На снимке – разрушенный дом, в подвале которого светится теплое пятно. На другом – колонна солдат с поднятыми руками. Сверху, как будто из другого мира, снято все до мелочей. «Это ты передал артиллерии координаты по штабу у вокзала?» – спросил Хрущев, не поднимая глаз от фото. «Да, там был остаток пехотной группы. Без дрона мы бы не успели. Готовились к выходу на прорыв. И что, ни один не ушел, ни один». Хрущев закрыл альбом, постучал им по столу. «Послушай, Алексей Андреевич, Ты понимаешь, что у нас с тобой сейчас не просто разговор, не служебный, а политический. Я, скажу откровенно, вижу, что ты делаешь дело, не кабинетное, не игрушечное, а настоящее. Он встал, подошел к окну, за ним, развалины школы, дальний дым, снег. Потому я тебе скажу так, я сам в ставку доложу, лично, Сталину. Только ты в случае чего не подведи и если вызовут, свои аппараты покажи в условиях полигона на высшем уровне. Усек, так точно, тихо ответил Громов. Сов, секретно, Экс, 1, ставка Верховного Главнокомандования, оперативное управление, 04 февраля 1943 г. Москва, Кремль, управлению особого отдела НКВД по Сталинградскому фронту, начальнику особого отдела, ТОВ, Топчиеву в К. На ваше донесение от 01.02.43 СФ 004 А о применении в составе 64 и краткой армии Сталинградского фронта беспилотных летательных аппаратов, БЛА, специального назначения, доложено. Постановляем признать целесообразным проведение испытаний указанных аппаратов с участием представителя Ставки Верховного Главнокомандования в условиях боевой обстановки для предварительной оценки результатов, достигнутых в районе Сталинграда, командующему 64 и краткой армии генерал-полковнику Шумилову представить в Ставку краткие технические отчеты конструкций, управления и результатах применения аппаратов, фотоматериалы и карты применения, предложения по расширению практики использования на уровне фронтов до прибытия представителя Ставки аппараты продолжать использовать в интересах завершения текущей боевой операции, при этом обеспечить охрану персонала и оборудования, сохранность всей документации и отчетности, соблюдения режима секретности по результатам испытаний, при положительной оценке, предусмотреть возможность создания опытного подразделения воздушной разведки в составе штаба одного из фронтов РККА, представителя ставки для командировки определить в отдельном распоряжении. Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза. Подпись И. Сталин, секретарь ставки ВГК. А. Штеменко. Снег в Сталинграде не прекращался вторые сутки. Он ложился поверх выжженных улиц, вдавливался в кирпичи, засыпал руины. В таких условиях даже звук глох, как будто сам воздух не желал больше слышать голос войны. На окраине бывшего рабочего поселка, в укрытии, где размещался передовой пункт управления 64 и краткой армии, в этот день было необычно многолюдно. Картами завалили все горизонтальные поверхности, даже на буржуйке лежала фанера с красными отметками. У стены, рядом с радиостанцией, стоял человек в кожаном пальто, с твердыми чертами лица и глазами наблюдателя. Это и был представитель ставки, генерал-лейтенант Сергей Штеменко, прибывший по личному поручению Верховного. Рядом с ним, Шумилов, Ласкин и Громов. «Предлагаю сразу к делу», — сказал Штеменко, не теряя времени. «Время нынче на вес золота. Полигон – дело вторичное. Покажите, как говорится, на живом враге. Покажем», – тихо отозвался Громов. «В секторе севернее вокзала, по данным ОСНАЗа, еще активны две вражеские группы. Никакой координации, но по-прежнему вооружены. Мы вчера их засекли, сегодня проверим и наводим артиллерию.